«Вот ведь как бывает, а! Вот ведь как бывает!» — твердил Аникей. «Все!» — сказал дед. Они молча сидели у костра. «Медведи альбо птицы растащат!» — промолвил дед. «Альбо птицы!» — повторил Аникей. Он вздохнул. Они снова закурили. «Надо перепаковывать груз. Собирай лошадей, Афанасич». Лошади и без того сбились кучи и стояли недалеко от костра. «Дай лошадям овса, все меньше тащить. И вьюки матроса давай перераспределим. Побольше на тайгу из серого. Богатырь совсем не тянет. Орлик старенький. Чайки можно добавить тоже, а?» «Можно», — согласился Каюр. Через час они отправились дальше на юг. Афанасич дважды пытался подойти к Аникею, разговорить, отвлечь его от мрачных мыслей. Но геолог молчал и беспрестанно курил, чего никогда не позволял себе в маршруте на ходу. Караван шел медленно из-за богатыря. «Совсем он у нас ослаб», — сказал дед. «Он болен, вот отчего только. Он и в поле был невеселый, а сейчас совсем. Эх, купили у цыгана лошадь», — начал дед. «Да ладно тебе», — махнул рукой Аникей и пошел вперед. В поле богатырь отличался тихим характером, но тяга к воровству и непривередливость к пище у него, видно, были врожденными. Он ел вяленую рыбу, консервированный борщ, мог съесть живую полевку. Однажды добрался до только что обсмоленной на костре утки, и от нее осталось одно крылышко. Неожиданно съел промасленную ветошь, выпил ведро компоту, который охлаждался в ручье, а ящики с крупами и мешки с макаронами от него укрывали двойным брезентом. Это было стихийное бедствие, а не конь. «Оттого он и здоровый такой, что ему любое меню по плечу», — говорил начальник партии и призывал геологов следовать примеру коня. «Есть что придется и не сетовать на разгрузочные дни, которые неизбежно наступят». Начальник партии был реалистом, диалектиком, просто хорошим полевиком, и его прогнозы сбывались. От неумеренности в пище трудовой энтузиазм богатыря не возрастал, зато живот распухал на глазах. «Чрево!» — смеялся в поле Аникей, нежно поглаживая коня. И вот сейчас предмет общих шуток худел на глазах, торчали ребра и выпирал позвоночник, только живот не уменьшался по-прежнему. Аникей что-то шептал богатырю, трепал по холке, но такая невыразимая печаль была в глазах коня, что геологу хотелось взвалить его тюки на себя. «Надо проследить, чем он ходит». «Жидким», — ответил дед. «Может, отравился? Чем?» «Действительно, чем? Хотя при его всеядности...» «Вот у пастухов, — вспомнил Аникей, — однажды отравилась большая, отколовшаяся от стада, группа оленей. Специалисты нашли, что это свинцовое отравление. Олени наткнулись на какую-то траву на берегу океана. Выяснилось, обыкновенная пушица, от которой никогда олени не травятся. Так и остался тот случай загадкой». Дважды в течение дня богатырь падал. Снимали вьюки, давали коню отлежаться, подсовывали овес, уговаривали, но он не ел. После дневной чаевки решено было разгрузить богатыря. Пусть до вечера идет пустым. С рассортировкой поклажи возились долго –